Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Меня зовут Юнона, взыскание банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как 8 декабря к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Вы человек или робот? Меня зовут Юнона. Вы человек или робот? Человек. Если вы человек, то вы должны понимать, что ваша деятельность напрямую связана с соблюдением законодательства, а именно 230-го федерального закона. Слышали о таком когда-нибудь? Да, конечно. Замечательно. Если вы слышали о таком законе, скажите, пожалуйста, вы его читали, заглядывали туда? Наталья Николаевна, вы готовы внести оплату в указанные сроки? Я повторю вопрос. Вы читали 230-й федеральный закон? Наша деятельность полностью соответствует федеральному закону 230. Хотите легко, я вам докажу обратное? Хотите? Хотите вы или нет, я вам все равно докажу. Как по 230-му федеральному закону и когда нужно представляться? Если вы его читали, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Меня зовут Ягофарова Юнона Владиславовна. Когда вы должны были назвать свою фамилию, имя и отчество? При звонке я вам представилась. По вашему требованию когда я назвала фамилию, имя и отчество. Когда вы обязаны были назвать свою фамилию, имя и отчество? Наталья Николаевна, у вас есть обязательства, невыполненные. Да. В данный момент, давайте, потому что время уже прошло, и вы не сможете в начале взаимодействия, да, начало взаимодействия уже у нас прошло, вы не сможете в начале взаимодействия назвать свою фамилию, имя, отчество. И что вы будете делать со своими неисполненными обязательствами? Наталья Николаевна. У вас передо мной неисполненное обязательство. Что вы будете с этим делать? Как вы планируете решать вопрос? А как это поможет решить ваш вопрос задолженности? Вот мне интересно, может, как-то поможет. Давайте вы предлагайте, как вы планируете решать вопрос. 230-й федеральный закон готовы наизусть выучить при следующем диалоге мне рапортовать? В качестве извинений за нарушение 230-го федерального закона в отношении меня. Обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Да, 230-м федеральным законом были строго обозначены сроки предоставления такой информации, как ваша фамилия, имя, отчество. Однако вы почему-то решили его нарушить. И сейчас отказываетесь нести ответственность за свои поступки. Что вы будете с этим делать? А тяжело, да, когда вы сидите дома на диванчике там с дешевой гарнитуркой, и вот сейчас вас в тупик поставили, и вы так нелепо выглядите. Давайте вернемся к разговору. Давайте вернемся к разговору о ваших неисполненных обязательствах. Я готова вас выслушать. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы. Если у вас нет возможности сегодня выучить 230-й федеральный закон, то я готова подождать 3 дня. Через 3 дня вы готовы выучить 230-й федеральный закон? Наталья Николаевна, почему своевременно не получилось произвести оплату? Не получилось изучить 230-й федеральный закон? Наталья Николаевна, вы готовы вернуться к диалогу? Вы готовы вернуться к диалогу о вашем нарушении законодательства? Хорошо, мы свяжемся с вами попозже. Всего доброго, до свидания. Пока. Учитесь. Говорите. Здравствуйте. Слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Пантюхина Людмила Николаевна. Уведомляю вас о записи разговора. Как я могу к вам обращаться? Вы не знаете, кому вы звоните? На Ольгу Викторовну. Да. У вас образовалась задолженность перед МФКО «Саммит» на сумму 19 427 рублей 93 копейки. Сумма актуальна на 5 декабря 2019 года. Заключали вы договор 2 января 2019 года. Просрочка у вас составляет 267 дней. Это был микрозайм. МФКО «Саммит» требует оплатить данную задолженность в течение 3 дней до 8 декабря включительно. Под запись разговора оплату гарантируете? Под запись разговора вообще не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Что еще раз, вас плохо слышно? Не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Слышно? Так как МФКО «Саммит» передал ваше дело нам по агентскому договору на основании 1005 статьи «Агентский договор», мы являемся законным представителем вашего кредитора. Угу. Законными представителями вы... кредитора вы станете в тот момент, когда я кредитора получу уведомление с заказным письмом с уведомлением о вручении. До Потому того момента... Он давно был вас уведомить. Но он не уведомил. До того момента вы для меня посторонние дело, люди. Дело ведь не в том, с кем вы общаетесь, а что у предпринимателя решения вопроса. Дело именно в том, что с вами я это обсуждать не буду. Вы не поняли? Во-вторых, вы будете оплачены реквизиты МФКО «Саммита». В-третьих, вам еще никто раз не мешает повторяю, что я с вами обсуждать это не намерена. Что непонятно, вот когда не я вам это говорю? Вот что вам непонятно? Кредитором. Что вам сейчас непонятно? Вы можете перезвонить и уточнить. Да нам я без непонятно. Вас разберусь, что мне делать. МФКО «Саммит» требует от вас оплаты до 5 декабря. С кем? Так до 8 ж было, уже до 5, все. То есть извиняюсь, до 8 декабря. А, нет, я вас не прощаю. Это непростительная ошибка. До 8 декабря. Я хочу вас уведомить. Слушайте, у меня оплата вашего долга мне до 8 не нужны декабря. Ваши уведомления. Зачем вы навязываетесь, мадам? Закона, прекратите это делать. Вот вы вам самой не стыдно за себя? Вы позвонили, вас не слушают. Вас вообще никак всерьез не воспринимают. Но вы, тем не менее, вот из штанов и или из юбки, в чем вы там одеты, вы прыгиваете, лишь бы вот дочитать свой скрипт до конца. Ну где ваши чувства собственного достоинства? Ну вы же женщиной когда-то были. Когда-то вас уважал, возможно, кто-то. Ну что вы, как вы докатились до вот такого позора? Что у меня скрипт? Или я да, знаю, я просто не понимаю, но вы же в отношении меня вот это делаете. Вы же в отношении меня ведете себя глупо. Я вас уведомляю о последствиях. Если мне не нужны ваши уведомления. Я же вам уже сказала, не надо орать, во-первых. А во-вторых, я вам еще раз повторяю, я вас не воспринимаю всерьез. Вы для меня не более, чем клоунесса телефонная. Телефонная, клоунесса. Я вот вас представляю, что вы сидите с красным носом, с жирной попой и как бы так, со странной прической. Слушать не намерена. Ну все, время бросить я трубку вам, значит. Да вы уведомлять декабря. Пытаетесь если меня 15 раз, только оплата, у вас ничего не получается. Вы понимаете, насколько вы бесполезны и никчемны. Вы абсолютно даже не можете вы справиться с элементарной работенкой, прочитать по бумажке то, что вам написали. Вы даже с этим не справляетесь. Я бы на вашем месте поняла, что... труд вербальный это не ваше, отправилась бы в деревню доить коров, там бы вы пользу приносили, уважаемые профессии бы занимались, а не позорились бы вот так. Вас оплатом, вы 5-15 раз вы это повторяете. А еще громче, можно орать? Можно еще громче? Можно громче? Потому что плоховато слышно. Давайте, я так люблю запах напалма. Бомбите сильнее. Ага, ожидайте за врачей, 2-3 я вам вызвала приезда уже. Вас уведомят. Все, к вам приедут за... и уведомят вас до заранее. До свидания. Счастливого пути. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Да, слушаю. Меня зовут Анастасия, отдел взыскания банка Тинькофф. В вашем договоре имеется задолженность в размере 1500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как 8 декабря к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Вы какой раз за день звоните? Наталья Николаевна, каждый диалог с нашей стороны – это попытка регулировать сложившуюся ситуацию. Вопрос, согласно условиям заключенного договора? Наталья Николаевна, согласно условиям заключенного договора, банк вправе звонить вам до 2 раз в день. Каждый звонок с нашей стороны – это попытка регулировать сложившуюся ситуацию. Верховный суд признал заключение подобных соглашений незаконными по увеличению количества взаимодействий. Закон позволяет должнику и кредитору заключать соглашение. Да как же позволяет, если Верховный суд признал заключение подобных соглашений незаконными? Вы имеете право звонить. Да в задницу себе засуньте этот договор и проверните до щелчка. Понимаете? Есть постановление Верховного суда, которое запрещает звонить чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю, как прописано в 230-м федеральном законе. Это во-первых. Во-вторых, как вы, блин, представляетесь? Я когда вас научу работать-то там, бестолочи вы все, безголовые? Вопрос задан был. Наталья Николаевна, просьба вернуться к общепринятому... Отклоняю. Вопрос был задан. Я не леди, имею право общаться как хочу. Жизнь свою прервите. Как надо представляться? Еще раз спрашиваю. Наталья Николаевна, просьба вернуться к общепринятой манере общения. Как надо представляться? Я задаю вопрос. Как надо? Здравствуйте. Слушаю. Вам звонят с компании НБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Евгений Николаевич, вам знаком? Возможно. Как понять возможно? Вы не знаете, как хотите, знаете, так и понимаете. Я вам задала вопрос. Хорошо, получается, звонки дальше, пока не будете адекватно отвечать на задаваемый никогда вам вопрос. Никогда этого не произойдет. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. А вы не будете со мной здороваться? Я не знаю, кто вы, может, я не желаю вам здоровья. Вы представьтесь сначала. Не желаете здоровья? Вы такая сердитая, да? Я говорю, может, вы глуховаты и не воспринимаете действительно. Веб-банкир. А, понятно, веб-банкир. Неконструктивно. Ой, да, представляете, вы очень конструктивно разговариваете. Так, ну что, Борзота дальше. Что хотели? Как вы сказали, Борзота, а что Борзо вам сказал? Да вы вообще дерзкий такой, я не пойму. Сказал, что вы неконструктивно разговариваете. Неконструктивно вы разговариваете? Вы не знаете, что такое конструктивный диалог? Чем я неконструктивно разговариваю? Что такое конструктивный диалог? Сейчас вопрос я задаю. Чем да, сейчас прям. Это что такое, директриса? Кто тебе ой, директриса это назначил? Да? Ой, как смешно, Сейчас что вот звоню, посмотрим. Да не сейчас страшно. Позвоню, посмотрим. Да позвони хоть в колокол. И психиатричку заодно тебе вызови, позвони. Свое, да хрен тебе. Вызовем. Вызывай, да. Адресу вызовем улицу. Ага. А кому ты персональные данные сейчас разгласил, чучело? Какие персональные данные? Ну, домашний адрес кому ты разгласил. Какой адрес? Который какой домашний? Только что кто назвал? Сказал, что он домашний? Кто сказал, что он домашний? Вот а что смешного? Крыса прям, крутишься, вертишься. Да, ой. Сыш, да? Это смешно, да? Ой, чуть. Анна Сергеевна, кодовое слово мне назовите. Да хрен тебе, я же тебе сказал. Не будете, да? Так да. Же все по суду остается у вас, да? Конструктивно не хотите поговорить. Да ты ж не знаешь, просто что такое конструктивно, мы это уже определили. Анна Сергеевна, вы в акции участвуете, я вам хотел предложить сделку. Да, иди ты в жопу со своей акцией, с таким поведением. Научишься вот себя так, вести, да? Тогда да, предлагаю. В личный кабинет зайдите, Анна да, Сергеевна, знакомьтесь, всего я доброго. Я в твой кабинет не да хожу, там полы мне-то без разницы вообще, верите, ну, нет? Ну все, и лесом беги. Че ты поп-пургаш всего доброго, вам того же, до свидания. Давай, пошел вон, пес. Да. Алло. Здравствуйте, Райффайзенбанк, служба экономической безопасности, Виктория Александровна, меня зовут. Антон Дмитриевич, супруг ваш. Нет, фамилию вы забыли назвать. Что еще раз? Вы забыли назвать фамилию. Да свою фамилию. А мою-то мне, вам зачем? Фамилия моя нужна. Ну... Я могу свой табельный номер вам озвучить. 50, табельный 39. Номер? Табельный ну, номер да. У предметов обычно, насколько я помню, неодушевленный. Вы его супруга, я правильно понимаю? Я же ответила на этот вопрос. Вы не воспринимаете действительность, да? Нет, не воспринимаю. Раньше супруга общались. Хорошо, тогда проспитесь, когда начнете воспринимать действительность. Перезвоните, поговорим. Антон Петрович, информацию передайте. Нет, я от неадекватов и не передаю ничего. Это вы про себя, что ли? А? Ну, это же вы не воспринимаете действительность, говорю, а не я. Про себя, что ли, Полина? У вас вот накуренные какие-то сотрудники. Я 500-500 раз говорю, что я не Полина, вы с упорством маньяков продолжаете меня так называть. Ну, в отделение Райффайзенбанка тогда подойдите. Ага, делать мне больше нечего. Бегу и волосы назад. Вам надо, вы идите. Да у меня нет в отношении вашего банка вообще никаких интересов. Дура. Говорю, я не Полина, она продолжает. Все, протрезвеем. Протрезвеете, когда? Когда протрезвеете, тогда поговорим. Угу. Полина, у, все в порядке, у меня все в порядке. Единственная неприятность в моей жизни на данный момент, что какая-то неадекватная пьяная чушка звонит и несет какую-то ерунду. Вот это единственное. А в остальном все хорошо, все отлично просто. Я даже не слышу, о чем вы говорите.